он не понравился. Ты в него влюбишься, еще обожди. Не смеши. Словно почувствовав, что говорят о нем, Шурик подмигнул нам и громко объявил: «Вальс невесты! Выбирает она! Захочет, танцует одна!» «Хочу танцевать с Шуриком!» Люся показывает мне язык. «Вальс! Иван Петрович, где вальс?» «Даю!» Лейтенант забарабанил по клавишам и не в тональности запел. «После тревог спит городок!» Песни подхватили, подправили. «Я тоже пою!» «Мне хорошо, уже по-настоящему хорошо. Шурик красиво танцует, черт. И Людмила. Леньку вот жалко. Лень, выпьем?» Мы выпили, выходим на лестницу, Ленька курит. Я просто от хорошего настроения. «Как?» — спросил Ленька. «Что как? Как вообще? Вот чудо, хорошо. Не жалеешь? О чем?» И тут я услышал голос. Очень знакомый голос, и принадлежал он давнему прошлому. Кто-то поднимался там внизу по лестнице. «Козел проклятый! Гнида зеленая! Ишь, на этажи забрался! Не дома голанча, что понарухнула! Головастик!» Цепляясь обеими руками за перила, хрипло дыша, совсем старая, седая, приближалась ко мне мамина родная сестра, тетя Клава. «Чего наглость свою повыпучил? Тетку не узнаешь, паразит паршивый! Перед смертью порадовать не пожелал сын сучий!» Тетя повисает на мне, мокрым беззубым ртом облизывает подбородок. «Как же вы так, тетя, маму тогда обидели? Столько лет ни слуху, ни духу. У одних жизнь в мудрости, а у других в дурости. Чего ж топтать лежачего-то? Ноги мои так и не зажили, чтоб они отвалились, палки болючие. А Тоньку простила я. Не виновата мать твоя, ты не лыбся. Проживи с мое, потом и лыбся. Я и тоже с молоду лыбилась. Мне заходить или как? Я в угле тихонько притулюсь, не опозорю, небось. Ладно, тетя, что там, заходите. Единственный родственник со стороны жениха возбудил повышенное внимание. Тетя этого не заметила. Или опыт старости помог ей преодолеть смущение. Она сама выбрала кресло к углу и, поджав губы, уселась. От шампанского, что поднесла ей Людмила, отказалась. «А если водочки?» — неуверенно предложил Яков Михайлович. «Водочку пьем», — пропела тетя. Взяла обеими руками стопку, пошарила по столу глазами. «Нет грибков-то?» Кругом зааплодировали, как на концерте. Я трезвел. Трезвеющая голова хотела спрятаться в плечи. Сейчас тетя выпьет вторую, начнет петь, и тогда... Но она не допила и первой. Затрясла головой, положила в рот рыжик и затихла. Паузу заполняет Шурик. «Если позволят, мы тут насочиняли малость. Я лопнуть с зависти готов, что я ни Викторов, ни Костров, и мне, друзья, осталось только рыдать от горя. Горько! Горько! Горько!» — заорала квартира. Четыре руки барабанят на пианино Туш, Иван Петрович и Ленька. «Почему не бьем посуду?» — вопрошает он Елизавету Сергеевну. «На свадьбе моей бабушки били на счастье хрусталь. У вас же есть хрусталь?» Хмельная сестренка Ниночка пляшет под Петра Лещенко. «Моя Марусенька, моя ты куколка!» «Оп-оп! Оп-оп! Оп!» — разжигает ее Шурик, ползая в присядку. Людмила лохматит мне волосы, шепчет. «Посмотри, какая у Ниночки грудь! Ну, посмотри!» «Будет кто-нибудь чай?» — пытается выяснить хозяйка, но ее не слышит. Запрыгивают в прихожую девчонки, подправят прически, пошепчутся и в комнату. «Дзынь!» — разлетается ртутью старинный бокал. «Это традиция, мамочка. Мы все традиционны. Привычка свыше нам дана. Пушкину! Ура!» Ленька закружил мою тещу, целуя ее в губы. Яков Михайлович, довольный всем, все курил с красивым брюнетом, а единственная родственница со стороны жениха мирно почивала в кресле красного дерева. Отпустили нас.